Глава 13. Некоторые рабочие пометки и комментарии Конституции, записанные Шарлоттой Дорсе-Бревиа. Преамбула. Несмотря на то, что сама идея Конституции оспаривалась некоторыми лицами, мнение о ней как об основе для спора одержало верх, и процесс получил продолжение. 1.1.2. Идея сделать членство в парламенте гражданской обязанностью воплощалась редко, но теоретические доводы в ее пользу были достаточно интересными, чтобы побудить творцов испытать ее. Возможность любого гражданина стать законодателем оказывала глубоко положительное психологическое и социальное воздействие. Даже при том, что в действительности Дума обычно не была движущей силой в вопросах законотворчества. И да, иногда она превращалась в цирк, ей всегда был присущ забавный непрофессионализм. Однако в сочетании с экономической автономией, которой обладает каждый, эта ощутимость самоуправления возносила понятие гражданства к новым высотам ответственности и давала людям более сильное чувство коллективности, чем когда-либо прежде. 2.1.1. Исполнительный совет из 7 членов позаимствован из системы, действующей в Швейцарии. Его цель — деперсонализировать исполнительные функции, не разделяя их на целый орган размером с Конгресс. Хотя политическая борьба между членами совета неизбежна, голоса быстро разрешают споры, и исполнительная ветвь выбирает курс действий. Это почти то же, что и некоторое число советников, оказывающих влияние на единственное должностное лицо. Однако это отходит от тенденции к персонализации политики, когда на самом деле в этой конкретной сфере общественной жизни главное — это политика. Данный метод хорошо проявил себя в Швейцарии, где многие образованные граждане даже не знают, кто у них президент, но знают, какую позицию они занимают по всем текущим вопросам в их политическом обществе. То же самое, как оказалось, вышло и на Марсе. 2.1.2. Тайное голосование так часто требуется Конституции потому, что творцы пришли к убеждению, что оно побуждает кандидатов тянуться за другим. Избиратели голосуют как минимум за 3 кандидатов, расставляя их по местам, и первый получает наибольшее количество очков в позиционной системе. Кандидаты таким образом получают стимул стремиться за 2-ми и 3-ми местами голосующих за пределами их собственного избирательного округа. На Земле это прекрасно работало в разделенных на фракции электоратах. С течением времени смешивая их и учитывая многоязычную природу марсианского общества, творцы решили, что на Марсе такая система будет также уместна. 3.1.3. Разделение мировой судебной системы на 2 ветви ставилось на Конституционном конгрессе под сомнение. Но в результате было решено, что в основе марсианского опыта лежит столько вопросов, касающихся природоохранного законодательства, что оно заслуживает специального органа, посвященного конкретно их регулированию. Некоторые к тому же утверждали, что Конституционный суд — понятие пережиточное и лишнее. Но это так никогда и не оказалось правдой. В его производстве постоянно находилось множество значимых для марсианского общества дел. Также утверждалось, что природоохранный суд, ввиду искусственной природы самой марсианской биосферы, станет наиболее влиятельной политической силой планеты. И действительно, этот прогноз оказался куда более точным. И кто-то мог даже сказать, что история Марса после принятия Конституции стала историей о том, как природоохранный суд распространял свою огромную власть на остальные сферы общественной жизни. Но это не значит, что такая история окажется плохой. 3.2.2. Указание уровня атмосферного давления сделало марсианскую конституцию объектом множества шуток, Но именно так называемый «широкий жест в пользу красных» позволил довести работу до конца. К тому же нет ничего дурного в том, чтобы напомнить людям, что окружающая среда на Марсе до определенной степени зависит от выбора людей. На Земле было так же почти два столетия, но лишь после великого наводнения стало общепризнано истиной. 3-3-1. Это положение направлено на то, чтобы провести сложную черту между местной автономией и мировыми судами. В этом заключается парадокс свободного и толерантного общества. Чтобы оно состоялось, нельзя проявлять толерантность к нетолерантности. Два принципа: люди могут сами управлять собой, и никто не имеет права угнетать другого, должны существовать в живом противоречии или динамическом напряжении. На практике местные законы, не соответствующие марсианскому духу правосудия, как обозначены в Конституции, выделяются на общем фоне как бельмо на глазу. 3-3-2. Идея того, что Конституция должна предписывать экономическую систему определенного типа, была достаточно противоречивой и вызывала горячие споры на Конституционном конгрессе. Но в итоге верх одержал неопровержимый аргумент. Экономика есть политика, и справедливая политическая действительность, справедливая жизнь зависит от справедливой экономической системы. Поэтому творцы не могли игнорировать данный вопрос, иначе все их усилия обратились бы шуткой на шкале истории. Как выясняется, установление демократической экономики участия встречает трудности и чревато проблемами и спорами, но не ожесточенными и не приводящими к расколам. Старый довод, что людская натура никогда не сможет избавиться от феодальной экономической иерархии, рассыпался в прах в тот момент, когда народ был освобожден из рабства и капитал, созданный поколениями трудящихся, перешел в коллективную собственность, и им стали распоряжаться те, кто им теперь владел. Иерархии по-прежнему существуют во всех общественных устройствах, но в контексте всеобщего равенства рассматриваются как следствие труда, опыта и возраста, а не незаслуженной привилегии. Поэтому они не вызывают такого недовольства. Иными словами, люди остаются людьми, спорят, обижаются, ненавидят, проявляют эгоизм, делятся своим только с родственниками или знакомыми. Если это то, что вы подразумеваете под людской натурой. Но сейчас они живут при экономической системе, в которой они приблизительно равны тем, кого презирают, и не могут ни грубо угнетать их, ни быть угнетаемыми в финансовом смысле. Это смягчает гнев, уж поверьте мне. Но для того, чтобы полностью почувствовать разницу, нужно было пожить сначала при старом режиме. 3-4-1. На Конституционном собрании, когда встал вопрос об органе, который улаживал бы существенные противоречия между судами и правительством, данное положение вызвало бурное веселье. Выдвигались даже предположения, что в итоге все правительство будет зависеть от этой объединенной коллегии. И действительно, порой так и получалось. Но нужно помнить, что это не обязательно было что-то плохое. Ядро правительства должно находиться в суде, а не, скажем, в штабе армии. На моей памяти дебаты по поводу объединенной коллегии всегда проходили увлекательно. Вся философия правительства и людской натуры в грызне за каждую бюрократическую мелочь. Вы, конечно, можете возразить: «Но это же твоя работа, Шарлотта. Тебе такое нравится?» Но я в ответ укажу на то, как много сейчас таких людей, как я, и как сильно они любят свою работу. Ведь теперь работа — это не то, чему вы посвящаете свое время, чтобы зарабатывать деньги и покупать себе то, что хотите. Теперь это то, что вы выбрали, потому что находите интересным, если в вас есть толк, потому что сами заинтересованы в результатах своего труда и получаете вознаграждение за него тем же образом и в той же степени, что и все остальные. И этого вам будет как минимум достаточно, хотя обычно выходит гораздо больше. А вот какого положения удалось достичь обществу, основанному на этой конституции. И как раз поэтому она, на мой взгляд, представляет интерес. 4.2. И снова огромный парадокс. Нетолерантность к нетолерантности. Но как иначе добиться справедливости? 4.4. Этот пункт, несомненно, был включен для того, чтобы увести всю политику от местного уровня к мировому и строго запретить все, что напоминало бы земные государства. Были ли государства в самом деле источником проблем на Земле? Вопрос спорный. Но никто не видел причин для появления таких же государств на Марсе, поэтому данный пункт был принят. Никто здесь по ним не скучал, и действительно, если взглянуть на слово «патриотизм», то видно, что это не то понятие, которое было бы нужно на Марсе. 4.5. Война антиконституционна. Над этим тоже многие на собрании посмеялись. Но в итоге это прописали. Требовать же великодушия, наверное, не получится, но стоит хотя бы попробовать. 5.1.9. При всей своей противоречивости именно этот пункт служил основной силой борьбы за равенство и справедливость на Марсе. 5.2.1. Эта практика также взята в Швейцарии и усовершенствована, чтобы демилитаризировать ее и направить на улучшение общего благосостояния марсианского общества. Обычно марсиане отдавали ей 6 месяцев после получения среднего образования, потом 3 раза по 3 месяца в течение следующих 4 лет и еще 9 месяцев от случая к случаю. Таким образом, значительная часть общественной службы была занятием молодежным и включалась в процесс образования. Одно из исследований показало, что 30% марсианских пар познакомились со своими партнерами во время ее прохождения. Поэтому, можно сказать, она также сводила людей. 5.2.2. На собрании этот пункт встретил неожиданно слабое сопротивление. Элементарщина, назвал его тогда Арт. 6. Забота о Земле — одна из основных задач для любого правительства, интересующегося пермакультурой и контролирующего биосферу ради блага будущих поколений. Как писал Эдмунд Берг, общество есть партнерство не только между теми, кто живет, но и между теми, кто живет, кто умер и кто будет рожден. Значит, забота о Земле — наша обязанность. 7. В первые 12 лет законной силы Конституции к ней было принято 14 поправок. Большинство из них устраняли противоречия в самой Конституции, местных или мировых ситуациях, либо совершенствовали законодательство о терраформировании, приводя в соответствие с нынешними условиями. 8. Принято 11 октября 52 года, получив 78% голосов «за» и 22% «против». Сейчас она успешно применяется уже на протяжении 21 года. Сейчас я полагаю, что Конституцию можно считать успешной. Те, кто в свое время заявлял, что само понятие Конституции анахронично и необязательно, не понимали ее задачи. Не быть статичным итоговым законом, разрешающим все социальные противоречия, но служить шаблоном для построения аргумента и побуждать к справедливости. Несмотря на трудности, с которыми она столкнулась после принятия, даже наиболее размытые или решительные разделы документа, подобно его американскому и швейцарскому предшественникам, в этом смысле имели успех. Ту форму правительства, какую предписывает эта конституция, можно назвать поликратией. Власть разделена между множеством институтов и людей в системе сдерживаний и противовесов, ослабляющих любую возможность построить притесняющую кого-либо иерархию. Цели Конституции, изложенные в преамбуле, сводятся как раз к справедливости и мирному многообразию. Конечно, теперь Конституция несколько отошла на второй план и обросла огромным множеством законов и неформальных практик, регулирующих повседневную деятельность большинства марсиан. Но ее задача состояла в том, чтобы послужить началом и не провалиться. По моему разумению, Конституция была написана для того, чтобы дать людям ощущение, что их право управлять своим трудом совершенно естественно и высечено на камне, тогда как законы и правительство всегда были искусственными, делом практик и привычек. Они могут меняться, они уже много раз менялись, и будут меняться еще. В таком случае нет причин не пытаться менять их к лучшему. И именно это мы сделали. Каким будет результат в долгосрочной перспективе, сейчас никто не может сказать. Но я считаю, что мы положили хорошее начало.